Глава 15. «Вы не готовы!» Примерно под таким лозунгом прошла моя беседа с Агатой после занятий. На все мои доводы, мол, моя группа не проиграла ей неделю назад, а сейчас мы смогли даже справиться с Маратом Измайловичем, и вообще у меня имеется успешный опыт похода в проклятые земли, Вавилова отвечала одно и то же. И распалялась все сильнее и сильнее с каждой секундой. Ей совершенно не хотелось брать меня с собой на полевую стажировку. Она едва ли не слюной брызгала, пытаясь донести до меня свою мысль. В итоге я не стал перегибать, вежливо попрощался с ведьмой, сказав «еще увидимся», и направился в общежитие. Вечером я сходил на тренировку с Семеном и Алиной, отлично провел время, пообщался с друзьями и отработал новое заклинание, так что настроение у меня было хорошее. Вернувшись домой, я написал сообщение Марине. Девушка ответила, что еще не спит, и я решил набрать ее. «Привет, красавец!» — легко поздоровался я. На том конце трубки повисло напряженное молчание. «Глава, мы ведь договорились с вами, без интима», — спустя несколько секунд выдавила из себя Марина. «А какой тут интим?» — усмехнулся я. «Просто делюсь с тобой хорошим настроением». «Ну, это все-таки перебор, глава». «Что ж, напоказ выдохнул я. Привет, не красавец. Так лучше?» «Так еще хуже», — пробурчала Марина. Пару секунд помолчала, а затем хмыкнула и произнесла. «Первый вариант определенно звучит лучше. Зачтем за дежурный комплимент. Но не более того». «Молодец», — усмехнулся я. «Продолжай дальше развивать коммуникативные навыки. С людьми тебе впредь придется общаться больше, чем раньше. И далеко не каждый человек будет с тобой общаться именно в той манере, которая приятна тебе». «Учту», — проговорила она серьезно. «Вы по делу или так?» «Так, по делу. Как устроилась?» «Спасибо, хорошо», — ответила она, не скрывая собственного счастья. «Завтра планирую перевести вещи». Я кивнул, припомнив вчерашнее сообщение от Марины. Она быстро нашла квартирку недалеко от Мауты, даже поделилась со мной фотографиями. Небольшая студия вызвала у девушки огромный восторг. Ну еще бы, новый ремонт, дом практически в центре и площадь вдвое больше, чем в ее конуре в общаге. «Молодец, поздравляю», — тепло проговорил я. «Спасибо. Глава, раз ты позвонил, я хотел обсудить с тобой кое-что. Ты слышала перепродажа различных товаров на торговых площадках в Глобале?» «Немного», — подобрался я. «Если правильно выбрать товар, то можно продавать, даже не имея собственного склада и своей логистики», — воодушевленно начала Марина. «Сразу же направлять товар от поставщика на склад торговой площадки. Главное — правильно составить карточку товара, чтобы привлекало внимание. Чистой воды — посредническое дело, без дополнительных затрат. В первое время я даже одна справлюсь, без помощников. А если повезет договориться с поставщиком об отсрочке части платежа, еще и меньше средств на вход потребуется». «Звучит, конечно, интересно», — задумчиво проговорил я. «Но вряд ли все будет так легко». «Конечно», — хмыкнула она. «Без тщательного анализа рынка и продающего объявления толку не будет. Но я готова этим заняться», — повторила она решительно. «Занимайся», — ответил я. Минут 20 мы обсуждали детали предстоящего предприятия. У Марины уже было на рассмотрении несколько различных групп товаров, причем совершенно разных, от женских чулок до каких-то деталей насосов для частных бассейнов. Глубоко погружаться в тему я не стал. Командиру главное в общих чертах разбираться в вопросе. А частное стоит оставлять специалистам. На следующий день наступила долгожданная пятница. Конец учебной недели и, надеюсь, начало нового витка в моей жизни. Вечером. А пока что. Второй парой у меня стоял семинар с Петром Михайловичем Антиповым. Наша первая очная встреча после потасовки в понедельник. Мне было очень любопытно, как поведет себя со мной Антипов. «Приветствую всех!» Зайдя в кабинет, быстро поздоровался с нами преподаватель. «Начнем сегодня с проверки домашнего задания. Есть желающие ответить?» Он обвел присутствующих беглым взглядом и остановился на Анне, поднявшей руку. «Прошу вас», — кивнул Антипов. Анна начала рассказ, я же внимательно наблюдал за преподавателем. Что ж, движения его были резкие, а взгляд то и дело бегал из стороны в сторону, да так, чтобы случайно не остановиться на мне. Меня он старательно избегал. Антипов скривился и как-то нервно почесал шею. Опять почесался. «У него, что ли, аллергия?» — шепотом предположил Захар Ионов, тоже заметивший чесотку преподавателя. «Тихо!» — гневно шикнула на него баронесса Завьялова, недовольная тем, что кто-то смеет разговаривать во время выступления ее вассалки. В глазах студентов поведение Антипова определенно казалось странным. Я хоть и наблюдал за преподавателем через близнеца, тоже был удивлен. Правда, совершенно другим. Антипову будто бы стало лучше. Да, он дергается и чешется, но в целом как будто бы постепенно возвращается в свою норму. Что случилось? Каких-либо артефактов я при нем не чувствую. Ответ я получил тем же вечером, когда призвал воздушного близнеца с очередного разведывательного рейда и впитал в себя его воспоминания. Я увидел, как Антипов стоит возле обеденного стола в своем номере и подливает в чай какую-то жидкость из темного флакона. Тщательно размешав чай ложкой, он залпом выпил его, зажмурился и... расплылся в блаженной улыбке. Воздушный близнец хуже меня чувствует потоки энергии, но все же он смог ощутить плавное движение маны внутри источника Антипова. Мой шпион был настроен на сбор информации, и потому он несколько секунд пялился на бутылек, а в итоге я смог изучить наклейку. Названия средства не было, но имелось название алхимической аптеки, где это средство приобрели. Проверив в глобале, я убедился, что аптека располагается неподалеку от МАУТ. Что ж, средство явно не запрещенное, раз оно есть в свободной продаже, но более мощное, чем обычные таблеточки. Любопытно, это успокоительное? Или все-таки что-то лечебное, а у самого Антипова какая-то тяжелая болезнь? Об этом я думал, пока ехал на такси в бар «Драный медведь». Бар «Драный медведь» встретил меня теплым золотым светом, запахом дерева и пива, а главное — дружным гоготом отдыхающих внутри ведьмаков и ведьм. На пару мгновений я даже замер на пороге заведения, проникаясь атмосферой безудержного веселья. Ведь на улице сейчас идет дождь и завывает ветер. «Здравствуй, красавчик! Случайно к нам зашел?» Остановилась рядом со мной пышногрудая официантка с двумя белыми косами. В руках она держала сразу 8 глиняных кружек с пивом, и, казалось, их вес совсем не тяготит девушку. «Привет, прелестница!» — улыбнулся я ей. «У меня столик забронирован на имя Александра Егоров». Девушка лукаво улыбнулась. «Какой ты у нас бойкий красавчик! Проходи в конец зала, твои друзья уже там!» Она махнула кружками вглубь помещения. Поблагодарив официантку, я под смех и гул двинулся к нашему месту. Я ловил на себе любопытные взгляды других гостей, кому-то даже приветственно кивал и получал кивки в ответ. Атмосфера мне казалась очень дружелюбной. «Ух ты, какой медведь в центре зала! Где они нашли такую огромную тушу, чтобы сделать из нее чучело? В проклятых землях, что ли?» «Саня! Саня, иди к нам!» Веселый голос Глеба отвлек меня от созерцания главного украшения этого заведения. Я сразу увидел своих друзей из кадетки. Всемером они оккупировали дальний стол и сейчас весело махали мне руками. На столе перед друзьями уже стояли кружки с пивом, рулька, колбасы и прочие закуски. «Как же я рад вас видеть!» — честно признался я, остановившись рядом со столом. Первой вскочила на ноги Маша и крепко обняла меня. «Отлично выглядишь, подруга!» — с улыбкой сказал я девушке, когда она отлипла. «Новая прическа тебе очень идет». «Спасибо», — чуть смущенно ответила та. «Ты тоже ничего». Удлиненная каре в самом деле здорово подходила нашей кореглазой шатенке, одетой в синие джинсы и белую маечку. «Артем», — повернулся к тельцу, стоявшим вторым в очереди на братане. «Ты стал еще мощнее. Тренируешься». Лукаво улыбнувшись, я уставился ему в глаза. «А то!» — отозвался он. Для остальных это значило, что Тёма продолжает проводить свободное время на турниках, брусьях и в тренажерном зале. Я же для себя понял, что парень тайком развивает печать тельца. Продолжит в том же духе и вскоре превратится в настоящую машину. Дальше я тепло поздоровался с остальными ребятами. Костей, Глебом, Антоном, Егором и Борисом. Последние трое уже полностью восстановились после ранений. Тёма рассказывал, что их училище предоставило парням алхимические мази. Их постоянно осматривал медик. Проклятие! Я в самом деле был счастлив видеть своих товарищей из кадетки. Удивительное дело, за несколько дней знакомства я довольно сильно прикипел к ним сам. Что ни говори, а общий бой сближает. И еще, похоже, память реципиента тоже позитивно реагировала на моих друзей. «Давайте выпьем за встречу, наконец-то!» — бойко предложила Маша, когда я таки уселся за столик. «За встречу!» — поддержал ее я. Мы чокнулись, выпили, и я с жадностью накинулся на рульку. «Похоже, в Маут кого-то не кормят!» — усмехнулся Глеб, глядя на меня. «Пусть ест человек, не мешай», — отозвалась Маша. «Артем, попробуй вот эти колбаски. Очень вкусные. Давай я тебе отрежу». «А, спасибо». «Я тут соус намешала, макни». «Да, Тем, макни свою колбаску в ее соус», — хохотнул Глеб. «А ты не завидуй», — сказал ему Боря. «Твоя-то колбаска никого не интересует». Ребята рассмеялись, Маша закатила глаза и обреченно покачала головой. Я покончил со своей долей рульки и развалился на диванчике. «Вкусно тут!» — хмыкнул Тёма, глядя на меня. «И атмосфера благожелательная!» «Ага», — кивнул Антон. «Представляешь, к нам уже пару раз подходили местные, поздравляли и пиво ставили». «Удивительно, что нас узнали», — закивала Мария. «Неожиданно было». «Как я понял, дважды одаренные часто поддерживают друг друга», — заметил Егор. «О, опять к нашему столику идут». Он стрельнул глазами влево, туда, откуда приближались двое подпитых мужчин. «Привет, ребятки!» — поздоровался с нами тот, что был с щетиной. «Добрались-таки до драного медведя? Молодцы!» «Ух, и наделали вы шума!» — хохотнул второй, гладковыбритый. «Но я из-за вас сотку проспорил». «В самом деле?» — изобразил я интерес. «Ага, поставил, что как минимум двое из вас пойдут в корпус», — охотно пояснил он. «А в итоге ни один не решился. Испугались». «Выбрали другие варианты», — спокойно ответил я. «Ну-ну», — хмыкнул он. «А мне кажется, все-таки зассали. Переоценил я вас». «Эй, Вась, не мешай ребятам культурно отдыхать», — поморщился второй. «Мы так-то просто поздороваться подошли». «Так я и здороваюсь. Подумаешь, зассаль, с кем не бывает. Не каждый готов жить по чести и защищать людей. Кто-то вот хочет в комфорте жопу просиживать». Криво улыбаясь, он уставился на меня. «А тебе больше нравится, когда некомфортно?» — спросил я ровно. «Что?» — не понял он. «Ты жопу просиживать предпочитаешь в неудобстве, на шершавой доске или на гвоздях?» «Слышь, мелкий, я...» «Хорош, Вась, пойдем уже!» Мужик с щетиной за плечо потащил своего друга подальше от столика, а до нас еще какое-то время доносились их голоса. «Чего до детишек докопался?» «Ну а че они?» «Подумаешь, проиграл мне сотку, мы все равно ее вместе пропили». «Да не в сотке дело, Игорь, не в сотке». Мои друзья насупились и хмуро уставились в тарелки. «Чего носы повесили?» — усмехнулся я. «На каждого алкаша, что ли, так реагировать будете?» «Не, ну...» — поморщился Антон и тяжело вздохнул. «Отчасти-то он прав». «Хочешь в корпус?» — чуть склонил я голову. «Да не особо», — признался парень. «Но второй дар хотелось бы использовать на благо. Ну и награду за это тоже получать я не против». «Вот и отлично», — легко произнес я. «К этому мы все и стремимся. Давайте там у себя в училище прокачивайтесь. А я за это время добьюсь права не только свободно в проклятые земли ходить, но и водить туда рейды». «Выпьем за это», — поддержал мой запал Глеб. Мы чокнулись и выпили. Заказали еще по одной. Удивительно, но несмотря на почти полную посадку, ждать пива нам почти не потребовалось. «А я вот, Саня, за тебя тост хочу поднять», — проговорил Артем, оторвав кружку от стола. «Пора уже, как мне кажется, твое 18-летие отпраздновать. Пусть и с задержкой ровно на месяц». Здоровяк по-доброму улыбнулся. И ответил ему такой же улыбкой. Забавно. В самом деле, ровно месяц прошел с тех пор, как я очутился в новом мире. Сколько всего произошло всего лишь за месяц. А сколько еще произойдет? «Мы хотим поздравить тебя, Саня», — продолжил телец. «Вручить подарок от всех нас. Долго думали, что тебе подарить». Он сбился и замолчал, но Маша тут же подхватила. «Я хотела, чтобы подарок был обязательно красивым. Но ребята смогли меня переубедить, что главное, чтобы он был полезен. Ну, знаешь, я считаю, что он все равно красивый. И в том, что польза тебе принесет, тоже есть своя красота. Но хотелось бы, чтобы ты им все же не пользовался, чтобы не было повода». «Однако это вряд ли», — сдержанно добавил Антон. «Повод всегда найдется». Я переводил взгляд с одного на другого, гадая, что же они такое придумали. Судя по оговоркам, вариантов не особо много. «В общем, Саня, с прошедшим днем рождения!» — пробасил Тёма и, достав из кармана красивый красный бутылек, протянул его мне. «Счастья, здоровья!» — захлопала Маша. «Вот-вот, здоровья!» — хохотнул Глеб. Остальные ребята тоже высказались. Мы громко чокнулись и выпили. После этого, когда снова уселись, я с интересом начал разглядывать бутылек. «Зелье восстановления третьей ступени!» — раздался справа от нас жизнерадостный бас. Я усмехнулся и повернулся на голос. К нашему столику уверенной походкой приближался двухметровый, отлично сложенный мужик в красной майке. Заметив его, Артем замер, с завистью во взгляде пялясь на мощную фигуру Григория Осетрова, того самого ведьмака, который порекомендовал мне посетить Драного Медведя. «Рад встрече», — поднявшись из-за стола, протянул я ему руку. «Взаимно», — ответил ведьмак и улыбнулся. «Приятно, что ты послушал меня. А это, стало быть, твоя бравая команда?» — кивнул он на столик. «Вроде вас должно быть больше, не?» «Не все из 11 выживших готовы сидеть за этим столом, но тех, кто сидит, я с радостью представлю». Осетров плюхнулся на свободное место и велел принести ему кружку пива. Чокнулся с нами, выпил пол-литра залпом за знакомство и похвалил подарок, который мне сделали ребята на день рождения. «Третья ступень очень сильная. «И, дорогая, ребятки тебя уважили, командир!» — улыбнулся он. Мои друзья засмущались. «Я знаю, спасибо вам!» — тепло поблагодарил я друзей. «Ладно!» — хлопнув по столу, поднялся Осетров. «Посидел бы с вами еще немного, но у меня намечается мероприятие с участием дамы. Всего хорошего, молодежь! Рад знакомству!» Он бодро помахал нам рукой, а затем замер с подозрением, покосившись на меня. Чуть приблизившись, он склонился над моим ухом. «Не люблю я распускать слухи о братьях и сестрах, но это ведь и не слух, верно? Я просто рекомендую тебе сходить отлить именно в дальний сортир и по пути полюбоваться красотой барной стойки». Он выпрямился и заговорщицки подмигнул напоследок. Когда Осетров ушел, ребята принялись делиться мнением на его счет. Впечатление на молодых дважды одаренных он произвел исключительно положительное. «Ах, какой он огромный, а!» — с восторгом выпалила Маша. «Я в его возрасте буду еще больше», — хмуро заметил Тёма. «Главное, чтобы не в животе», — хохотнул Глеб. Достав телефон, я помахал им и извинился перед ребятками, типа мне надо срочно кому-то позвонить. На деле же я не хотел, чтобы прямо сейчас кто-то увязался за мной по малой нужде. Но в сторону дальнего сортира прогуляться стоило. Что там за особенная барная стойка, на которую мне нужно обратить внимание? О, понятно.